«Вы не из наркомпроса, товарищи?» «Очень жаль. Тамошнее начальство отличается какой-то особенной чиновничьей ленью. Я уже дважды писал им о Шушмаре, о том, что нужно переоформить охранный лист, а мне даже не ответили». Столь ненавидимый Ольгой Зотовой интеллигент в галошах оказался обут в высокие охотничьи сапоги. К сапогам прилагался длинный прорезиненный плащ и английская кепи. Вопреки всем традициям, ученый муж не имел ни очков, ни портфеля, рост уже оказался соженного, почти на голову выше солдатских богатырок. Прямо-таки не интеллигент, а дядя достань воробушка. Соломатин Родион Геннадьевич, сотрудник сектора этнографии малых народов Академии наук. Очень приятно. Для того, чтобы пожать руку новым знакомцам, исследователю малых народов удалось согнуться чуть ли не в пояс. Ротный, будучи абсолютно среднего роста, завистливо вздохнул. «А вы, товарищ Соломатин, на одного полковника похожи», — рассудила кавалерист-девица. «Такой же, извините, гренадер. Взяли его наши под Александровском и на размен определили. Куда же его еще контру девать?» А полковник заортачился, мол, «не пойду, пока последнюю не нальете. Мы ему кружку, а он, кость белая, на котелок кивает. Где котелок, там второй». Ольга внезапно улыбнулась. Наутро, когда очухались, в блиндаже ни полковника, ни наших винтовок, а посреди стола соленый огурец. Мы на этого беляка даже не обиделись. Достань воробушка развел руками. «Увы, барышня, на такой подвиг я совершенно органически не способен. Огурец я бы без сомнения съел. Да-с». «Как вы меня назвали?» — насторожа Зотова. «Барышней?» Потом подумала и махнула рукой. «Называйте, не жалко. Хорошо хоть не мадамой». Фрауча, терпеливо дождавшись завершения церемонии знакомства, предложил вернуться к хорошо знакомым телегам. На этот раз пришлось ехать без возниц. Дядьке Никифору и милиционеру с громкой фамилией доступ на территорию Синьга-озера был закрыт. Обошлись легко. Кавалерист-девица мигом поладила с кобылой, пригласив к себе в спутники краснолицого командира. А на второй телеге, ко всеобщему удивлению, вожжи взял Родион Геннадьевич. Вместо привычного «но» ученый почему-то скомандовал «хэш». Лошадь удивленно заржала, но подчинилась. Ехали недолго. Сначала по знакомой грунтовке, потом свернули на узкую просеку в густом старом березняке. Сразу за перекрестком их встретил часовой, скучавший возле деревянной рогатки. Семен прикинул, сколько у краснолицего может быть бойцов. Фраучи — командир батальона. И не простого, а учебного. По-старому, если никак не ниже полковника. Значит, у него здесь не взвод и даже не рота. Метрах 100 за рогаткой Фраучи велел остановиться, указал на ведущую прямо в лес дорогу. «Сюда, товарищи, прошу». Теперь шли пешком. Семен шагал вслед за краснолицем, чувствуя себя не самым лучшим образом. Получалось, что не он шел, а его вели. Зотова тоже хмурилась, то и дело поглядывая по сторонам. Родион Геннадьевич, напротив, улыбался и даже пытался шутить. Наконец дорога уперлась в тяжелые железные ворота. Над широкими створками красовались огромные белые буквы. «Гелиотерапевтический санаторий Синьга-озеро. Страж и оплот здоровья трудящихся». Ниже, литерами помельче, «Победа над голодом. Победа над смертью». Гости молча переглянулись. Владимир Иванович Берг, физик и врач, явно не мелочился. После таких авансов можно было ожидать любых чудес. Семен Тулак заранее приготовился к чему-то невероятному, даже пугающему, однако за воротами их встретил самый обычный санаторий. Два краснокирпичных корпуса, оставшиеся от стекольного завода, несколько небольших одноэтажных домиков недавней постройки, а за всем этим что-то огромное, напоминающее склад или, скорее, ангар. Ротный мельком удивился. Аэропланы там держали, что ли? Но в целом ничего интересного. дорожки в гравии, заброшенные цветочные клумбы, теннисный корт за невысоким забором. Тихо, пусто, скучно. Фраучи предложил зайти в любой корпус на выбор. Разницы, по его словам, нет никакой. На первом этаже палаты побольше, на десяток коек. На втором поменьше, для двоих-троих. Всего в санатории числилось не менее сотни больных и до 40 обслуги. Врачи жили здесь же, в маленьких домиках. В том, что посередине обитал сам товарищ Берг. Семен слушал не слишком внимательно. В том ли доме, в этом велика ли разница? Он уже успел заметить, что стекол в окнах корпусов нет. Не выбиты, а извлечены аккуратно для дальнейшего употребления. Экономные люди здесь работали, но раз стекла вынули, то чего еще искать? Небось и пол подмели, и хлоркой для верности посыпали. Если и водили здесь красные амебы с ложноножками, то след их давно простыл. Была гелиотерапевтика, да вся вышла. Так куда направимся? Фраучи улыбнулся, взглянул выжидательно. Тулак дернул губами в ответ и вдруг представил, что именно ему поручили эвакуировать санаторий. Нет, воинскую часть. На что он первым делом будет смотреть? Ясное дело, оружие, огнеприпасы, личный состав, секретные бумаги. Амебы, само собой. Ротный сделал строгое лицо. Покосился на кавалерист-девицу. А на кухню? Если краснолицый удивился, то виду не подал. Быстро осмотрелся, указал на левый корпус. Там, в подвале.